В ресторанном блеске, громе и бурлении метрдотелю пришлось несладко. Посетителей собралась толпа, и официантам полагалось вовсю вкалывать. Добавлять двууглекислый натрий в белое вино, чтобы получились очень дорогостоящие пузырьки, и как можно мельче резать овощи, чтобы можно было побольше за них запросить. Вместо этого официанты унылой стайкой собрались в кухне. «Куда? Все подевалось!» — завопил управляющий. «И погреб тоже кто-то обчистил!» «Уильям говорит, холодным ветром подуло», — сказал метрдотель. Его прижало к плите для горячих работ, и теперь он как никогда полно постигал, отчего она называется плитой для горячих работ. «Я ему устрою холодный ветер. У нас что, вообще ничего нет?» «Обрезки и ошметки». «Никакие не обрезки и ошметки, а de curieux et de boots», — уточнил управляющий. «Да, точно, ага, «Больше ничего?» «Старые башмаки. Грязные старые башмаки». «Старые башмаки. Целая куча», — сказал метрдотель. Он уже поджаривался. «Откуда у нас взялась винтажная обувь?» «Не знаю, просто появилась, сэр. Печь набита старыми башмаками, и кладовая тоже. У нас забронировали место, человек 100. Все лавки будут закрыты. Где шеф-повар?» «Уильям выковыривает его из сортира, сэр. Он там заперся, у него тяжелая минута». «Что-то у нас тут печется. Это чем пахнет?» «Мной, сэр». «Старые башмаки», — пробормотал управляющий. «Старые башмаки, старые башмаки. Кожаные, да? Не деревянные, не резиновые. Вроде просто башмаки. И горы грязи, сэр». Управляющий снял пиджак. «Так, сливки есть, лук, чеснок, масло. Какие-нибудь старые говяжьи кости, чуток выпечки?» «Да». Управляющий потер руки. «Так», — сказал он, снимая фартук с крючка. «Ты поставь воду на огонь. Много воды. И найди очень большой молоток. А ты порежь лук. Остальные — разделать башмаки. Языки выдрать, подошвы отрезать. Мы из них сделаем... Ну-ка... Ну, c'est de la Baudin, un panier de la pâté de chaussure. Это где мы такое возьмем, сэр? Грязевой мусс в корзине обувной выпечки, понятно, да? Мы не виноваты, что даже квирнцы не понимают ресторанного квирнского. Мы же, в общем-то, не врем. Ну, мы отчасти...» — начал было метрдотель. С ранних лет он был честным человеком. Такое вот было на нем проклятие. «И еще. Бодегуин, фоти факон омбрс». Управляющий прочел панику на лице метрдотеля и вздохнул. «Солдатские сапоги а-ля тени», — перевел он. «А-ля тени? В грязи. Но если приготовим языки отдельно, можно еще добавить... лангет брюзе. Тушеные языки. Там еще женские обувь есть, сэр», — сообщил помощник шеф-повара. «Ага, добавь в меню. Ну-ка, ну-ка. Seul d'une bonne femme и... да, servi dans un coulis de terre en le. Подошва доброй женщины подается с жидким земляным соусом. То есть, чтобы ты понимал, с грязью». «А шнырки, сэр?» — спросил другой помощник шеф-повара. «Дело, говоришь? Найди-ка рецепт спагетти карбонара». «Сэр», — сказал метрдотель. «Я начинал шеф-поваром», — пояснил управляющий, взяв нож. «Как еще, по-твоему, я мог себе позволить это заведение? Я все умею. Красивая картинка, правильный соус, и 3/4 успеха у тебя в кармане». «Но у нас же будут одни старые башмаки», — сказал метрдотель. «Высококачественная зрелая говядина», — возразил управляющий. «Мы ее быстренько размягчим, но все равно у нас нету супа. Грязь и горы лука. И пудинги. Грязь. Посмотрим. Может, она карамелизуется. Кто ее знает?» «Я даже кофе найти не могу. Правда, они вряд ли досидят до кофе». «Грязь. Кафе де тер», — твердо объявил управляющий. «Подлинный кофе от земли. Да они просекут, сэр. Пока не просекли, сумрачно ответил управляющий. Нам это ни за что не сойдет с рук, сэр. Никогда.